Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Это было в начале 30-х, в небе над Андами. Где-то между Чили и Аргентиной. Странные вещи там иногда творятся. Я попал в нисходящий поток. Мотор работает, берешь штурвал на себя, а самолет все равно проваливается, воздух не держит. Приборы как взбесились, видимость ноль, а внизу горы. Каждую секунду жду, что врежусь. И вдруг... Внизу, в разрыве облаков, вижу черное ровное пространство. Горное озеро. Кое-как выровнял самолет, сел на берег. Перевернулся, выбрался из-под машины, но ветер сбил меня с ног. Поднялся, опять сбил, и пришлось лезть под кабину. Когда буря утихла, я пошел. Шел 5 дней и 4 ночи. Понимаешь, труднее всего было не думать, а голова работает без остановки, как турбина. Я стал тогда вспоминать фильмы, книги, музыку. К действительности меня вернул какой-то чертов камень. Я споткнулся о него, упал и не стал подниматься. Я закрыл глаза, и в мире наступил покой. Исчезли скалы, камни, ветер, ни ударов, ни падений, ни боли, ничего. Даже совесть замолчала. И вдруг трезвая мысль. Моя жизнь застрахована, это спасет мою жену от нищеты, да. Но если я пропаду без вести, по закону страховку выплатят только через 4 года. Вот я лежу в какой-то расщелине. Меня тут никто никогда не найдет, а в 50 метрах передо мной торчит скала. Если я встану и доберусь до нее, тогда меня обнаружат, ну, мое тело. И жена получит страховку. Я поднялся. А после этого шел еще 2 ночи и 3 дня. Я вышел к людям. Спасение в том, чтобы сделать первый шаг. Еще один шаг. С него-то все и начинается. Заново. Анри Гийоме. Французский летчик. Друг Антуана де Сент-Экзюпери. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам-ФМ. 99,6.